Глава шестая. Сразу после завтрака я спустился вслед за бабкой с крыльца, и мы пошли через передний двор. Она двигалась очень целенаправленно, прямо-таки доктор-бабка, совершающая ранний утренний обход и страшно довольная тем, что в ее полном распоряжении оказался настоящий, действительно больной пациент. Спруилы сгрудились возле своего импровизированного стола и быстро поглощали пищу. Ленивый взгляд Трота немедленно оживился, когда бабка произнесла «доброе утро» и направилась прямо к нему. «Ну, как Трот?» — спросила она. «Гораздо лучше», — сказала миссис Спруил. «Да просто отлично», — сказал мистер Спруил. Бабка пощупала Троту лоб. «Температура была?» — спросила она. Трот отчаянно замотал головой. «Конечно. Вчера ведь никакой температуры не было. Откуда ей взяться сегодня? Голова не болит?» Трот явно не очень-то знал, что это такое, равно как и остальные спруилы. Думаю, что он всегда, всю свою жизнь, был больной на голову. Тут мистер Спруил сам занялся Тротом, вытерев ему рукой рот и смахнув каплю сладкого сарго с губы. «Мы думаем взять его с собой в поле. Усадим в тени под прицепом. Если натянет облака, он тоже сможет собирать хлопок», — добавила миссис Спруил. Было ясно, что спруилы уже все решили насчет Трота. «Черт бы вас всех побрал», — подумал я. Рикки в свое время научил меня нескольким ругательствам. Обычно я практиковался в их применении в лесу возле реки, а потом молился, прося отпущения грехов. А я-то уже предвкушал еще один день безделья во дворе, в тени деревьев, присматривая за Тротом, играя в бейсбол и вообще наслаждаясь жизнью. «Может быть», — сказала бабка, раздвигая Троту веки большим и указательным пальцами, изучая его широко раскрытый глаз. Трот испуганно косился на нее вторым глазом. «Ну ладно, я все равно буду поблизости», — сказала бабка, явно разочарованная. За завтраком я слышал, как она сказала маме, что, по ее мнению, самым лучшим лекарством в данном случае будет хорошая порция касторового масла с лимоном и отваром какого-то черного растения, которое она выращивала на подоконнике. Я даже жевать перестал, когда это услышал. Это было ее старое средство на самый крайний случай. Она его и на мне несколько раз пробовала. Это было почище любой хирургической операции. Все мои болячки тут же как рукой снимала, когда эта отрава прожигала меня всего, с головы до пальцев ног, продолжая жечь и после этого. Однажды она приготовила такое верное средство для папи, когда у того был запор, и он 2 дня не вылезал из сортира, не способный ни к каким работам. Он все время просил воды, и я мотался взад-вперед, таская ему эту воду в кувшине, и думал, что он ее убьет, когда выйдет. И когда он, наконец, вышел, бледный и даже несколько похудевший, то тут же решительно направился к дому, такой злющий, каким его никто никогда не видел. Родители немедленно запихали меня в пикап, и мы уехали подальше на целый день. Бабка еще раз пообещала Троту, что весь день глаз с него не спустит. Он ничего не ответил, только перестал жевать и уставился пустым взглядом через стол в сторону Телли, которая делала вид, что меня тут вообще нет. Мы вернулись в дом. Я уселся на переднем крыльце, дожидаясь, когда появится Телли, и мысленно проклиная Трота за его глупость. Может, конечно, он еще раз свалится в поле. Конечно, когда солнце будет в зените, он опять свалится, и меня снова попросят посидеть с ним, пока он там валяется на своем матрасе. Когда все собрались у прицепа, я поздоровался с Мигелем. Его команда выбиралась из амбара и рассаживалась возле одного борта в прицепе. Спруилы устроились вдоль другого борта. Отец сел в середине между обеими группами. Папе вел трактор, а я обозревал их всех со своего отличного места позади него. Особый интерес для меня в то утро представляли собой любые проявления чувств, между проклятым ковбоем и моей ненаглядной Телли. Но ничего такого я не заметил. Все были в полудремотном состоянии. Глаза полузакрыты, взгляд устремлен вниз, с тоской предвкушая еще один день тяжкого и нудного труда под палящим солнцем. Прицеп качался и скрипел. Мы медленно тащились в белое поле. Я смотрел на бесконечные ряды хлопчатника и никак не мог заставить себя думать о прекрасной красной бейсбольной куртке с эмблемами «Кардиналс». Я изо всех сил пытался вызвать в памяти образы великого Стэна Мьюзиэла и его могучих товарищей по команде, как они бегут по тщательно подстриженной зеленой траве стадиона «Спортсменс Парк». Я старался вообразить их всех в их красно-белых спортивных формах, а некоторых и в тех самых бейсбольных куртках, точно таких же, как были представлены в каталоге фирмы Sears Roebuck. Я все пытался представить себе эти картины, потому что они меня никогда раньше не подводили, всегда поднимая настроение. Но тут трактор остановился, и все, что можно было увидеть вокруг, были сплошные заросли хлопчатника. Они просто надвигались на нас со всех сторон, ряд за рядом, в ожидании своего часа. В прошлом году Хуан познакомил меня с некоторыми чудесами мексиканской кухни, в частности, с тортильями. Мексиканцы ели их по 3 раза в день, и я решил, что это должно быть вкусная штука. И однажды поел вместе с Хуаном и его ребятами во время ленча, перед этим съев свой ленч дома. Хуан дал мне 2 тортильи, и я их тут же умял. А 3 часа спустя я стоял на четвереньках под хлопковым прицепом, и меня рвало, как обожравшуюся собаку. А потом меня ругали все чандлеры, причем мама возглавляла всю их свору. «Их пищу есть нельзя!» — кричала она. Такого презрения в ее голосе я никогда раньше не слышал. «Да почему?» «Да потому, что она грязная!» После этого мне было категорически запрещено есть что-либо, приготовленное мексиканцами. И поэтому, естественно, тортильи стали для меня еще более вкусными и привлекательными. Потом меня еще раз застукали, когда папе внезапно появился в амбаре. Он пришел посмотреть, как там Изабель. Отец отвел меня за сарай для инструментов и выпорол своим ремнем. И я отказался от тортильи на столько времени, насколько хватит сил. Но теперь у мексиканцев был новый шеф-повар, и мне не терпелось отведать его стряпни и сравнить ее с тем, что готовил Хуан. После ленча, когда я убедился, что все заснули, я выбрался через кухонную дверь и с независимым видом направился в сторону амбара. Это был довольно опасный поход. Папа и бабка спали не очень крепко, даже вымотанные после работы в поле. Мексиканцы лежали, растянувшись на траве в тени, отбрасываемой северным крылом амбара, и по большей части спали. Мигель знал, что я приду, так как мы успели с ним поговорить утром, когда встретились возле прицепа, чтобы взвесить собранный хлопок. Он собрал 70 фунтов, а я 15. Он стоял на коленях, наклонившись над угольями, и разогревал на сковородке тортилью. Он перевернул ее, подбросив в воздух, а когда она подрумянилась, положил на нее тонкий слой мелко порубленных помидоров, лука и сладких перцев, все из нашего огорода. Еще туда было добавлено немного ипомеи и толченого жгучего перца, который не произрастает в штате Арканзас. Это мексиканцы привезли с собой, в своих дорожных мешках. Пара мексиканцев заинтересовались тем, что я хочу попробовать тортилью. Остальные же продолжали с большим усердием храпеть на всю катушку, используя сиесту. Ковбоя среди них не было. Встав в углу, чтобы мне был виден весь дом и любой чандлер, если он вдруг появится, я съел всю тортилью. Она была горячая и очень острая на вкус и сочная. Особой разницы между произведениями Мигеля и Хуана я не заметил. Обе были потрясающе вкусные. Мигель спросил, не хочу ли я вторую, а я легко мог бы умять еще одну. Но мне не хотелось слишком уж налегать на их пищу. Они и так все были тощие и маленькие. А в прошлом году, когда меня застукали, все взрослые по очереди ругали и срамили меня, обрушивая на мою бедную голову лавины презрения и негодования. А бабка проявила истинно творческий подход и даже изобрела новый грех — отнятие пищи у менее обеспеченных людей. Мы ведь были баптисты, так что для нас всегда существовало множество грехов, которые вечно нас преследовали. Я сказал Мигелю спасибо и тихонько пробрался обратно в дом и уселся на крыльце, не разбудив ни одного из спруилов. Я забрался в качалку, как будто все время там спал. Никто не проснулся, но и я не мог заснуть. Откуда-то налетел легкий ветерок. Я лежал и мечтал о днях, полных безделья, когда можно сидеть на веранде, а не собирать хлопок и вообще ничего не делать, разве что удить рыбу в Сент-Франсис-Ривер, доловить мечи на переднем дворе. Работая во второй половине дня, меня чуть не доконало. Ближе к вечеру я с трудом дохромал до прицепа, волоча за собой мешок с собранным хлопком, изнемогая от жары и жажды, и насквозь мокрый от пота. Пальцы опухли от множества уколов и царапин. Я уже собрал 41 фунт за этот день. А мой урок по-прежнему составлял 50, и я был уверен, что сейчас в мешке наберется еще 10 фунтов. Я надеялся, что мама окажется где-нибудь поблизости от весов, потому что она уж наверняка будет настаивать, чтобы на сегодня я работу закончил и шел домой. А вот папе и отец непременно отправят меня обратно в поле, выполнил я урок или нет. Только они двое имели право взвешивать собранный хлопок. Так что если они оказывались где-то в глубине поля, можно было сделать перерыв, пока они доберутся до прицепа. Возле прицепа их не оказалось, и мне пришла в голову мысль слегка вздремнуть. Спруилы собрались у другого конца прицепа в тени. Они сидели на своих набитых хлопком мешках, отдыхая, и все смотрели на Трота, который, насколько я мог видеть, не передвинулся за целый день и на 10 футов. Я освободился от наплечной лямки, сбросил мешок и подошел к ним. «Привет», — сказал кто-то из спруилов. «Как Трот?» — спросил я. «Кажись, в порядке», — ответил мистер Спруил. Они закусывали крекерами и венскими сосисками. Лучшая закуска для тех, кто работает в поле. Рядом с Тротом сидела Телли, которая меня вообще игнорировала. «У тебя есть что-нибудь пожрать, парень?» — вдруг спросил Хэнк, блеснув в мою сторону глазами. Я был слишком удивлен этим вопросом и ничего не ответил. Миссис Спруил покачала головой и уставилась в землю. «Так есть или нет?» — повторил Хэнк, переместившись, чтобы смотреть мне прямо в лицо. «Нет», — только и сумел я произнести. «Ты хотел сказать «нет, сэр», не так ли?» — злобно произнес он. «Кончай, Хэнк», — сказала Телли. Остальные члены семейства как бы ничего не слышали, и все сидели, опустив головы. «Нет, сэр», — сказал я. «Нет, сэр, что?» — голос Хэнка прозвучал еще резче. Было ясно, что ему нравится затевать ссоры, и спруилы, видимо, не раз были тому свидетелями. «Нет, сэр», — повторил я. «Вы, фермеры, уж больно спесивые, знаешь ты это? Думаете, что вы лучше нас, которые из гор, раз уж эта земля ваша, и вы платите нам за то, что мы на ней работаем. Так что ли, а, парень?» «Хватит, Хэнк», — сказал мистер Спруил, но в его голосе не хватало твердости. Я надеялся, что вдруг рядом появится отец или паппи, и уже был готов к тому, что этому семейству придется уехать с нашей фермы. У меня пересохло в глотке, нижняя губа дрожала от обиды и возмущения, и я не знал, что сказать. А Хэнк и не собирался успокаиваться. Он прилег, опершись на локоть, и произнес с гнусной улыбочкой. «Мы все же получше, чем эти мокрые спины. «Так вы считаете, да, парень? Кто они такие? Просто наемные рабочие. Просто банда недоумков с гор, которые жрут самогон и женятся на собственных сестрах. Так вы думаете, да, парень?» Он чуть помолчал, словно и впрямь ожидал от меня ответа. Мне хотелось убежать, но я все стоял, уставившись на свои сапоги. Остальные спруилы, может быть, и жалели меня, но ни один не пришел мне на помощь. «А у нас дом получше, чем у вас, парень, веришь, нет? Гораздо лучше». «Успокойся, Хэнк», — сказала миссис Спруил. «И побольше, и веранда у нас большая, и крыша жестяная, и без всяких заплат. И еще знаешь, какой у нас дом? Можешь не верить, парень, только дом у нас весь покрашенный, белой краской. Ты когда-нибудь краску-то видел, а, парень?» При этих словах Бо и Дейл, тинейджеры, от которых редко можно было услышать хоть звук, начали хихикать, словно хотели утихомирить Хэнка, не задев при этом миссис Спруил. «Пусть он замолчит, мама», — сказала Телли, — «и мои унижения прекратились, пусть хотя бы на минутку». Я перевел взгляд на Трота и с большим удивлением увидел, что он лежит, подперев голову обеими руками и широко раскрыв глаза. Я его таким никогда еще не видел. Прямо-таки впитывает в себя все подробности нашей односторонней стычки. Он вроде бы даже наслаждался происходящим. Хэн глупо улыбнулся Бо и Дейлу, и те засмеялись еще громче. Мистер Спруил тоже выглядел довольным. Может быть, его слишком часто называли «недоумком с гор»? «Что же это вы, уроды, дома свои не красите?» — продолжал орать Хэнк, адресуясь ко мне. Слово «уроды» доконало всех. Бо и Дейл прямо-таки зашлись от смеха. Хэнк ржал, довольный удачным выпадом. Все семейство, казалось, вот-вот свалится от смеха. И тут Трот вдруг сказал громко во весь голос: «Прекрати, Хэнк». С произношением у него явно были нелады. Имя Хэнк прозвучало как «Хэн», но все его прекрасно поняли. Смех вдруг прекратился. Все смотрели на Трота, который свирепо уставился на Хэнка. На лице его было написано явное отвращение. Я уже чуть не плакал, так что тут же повернулся и побежал по полевой дорожке подальше от прицепа, пока они не скрылись из виду. Там я нырнул в заросли хлопчатника и прислушался в надежде услышать родные голоса. Потом сел на горячую землю в окружении стеблей в 4 фута высотой и заплакал. Я ненавидел себя за это, но поделать с собой ничего не мог. У самых богатых фермеров прицепы были крыты брезентом, чтобы не давать хлопку разлетаться по дороге к джину. Наш старый брезент был крепко привязан к кузову, оберегая плоды наших трудов, в том числе и те 90 фунтов, что я лично собрал за последние 2 дня. Никто из Чандлеров никогда не позволил бы себе вести очередную партию хлопка на джин, чтобы хлопья волокна летели из кузова, как снег, и замусоривали дорогу. Такое часто происходило со многими, так что это уже стало привычным зрелищем в сезон уборки. Наблюдать, как деревья и канавы вдоль шоссе 135 постепенно становятся белыми, потому что фермеры спешат к джину со своим урожаем. Поскольку до предела нагруженный прицеп выглядел великаном в сравнении с нашим пикапом, Паппи на пути в город вел его со скоростью меньше 20 миль в час и не произносил при этом ни слова. Мы оба переваривали ужин. Я размышлял о Хэнке и пытался придумать, что делать дальше. Паппи же, я уверен, думал только о погоде. Если рассказать ему о Хэнке, то совершенно ясно, что будет дальше. Он тут же попрет вместе со мной в этот Спруилвилл и устроит дикий скандал. Поскольку Хэнк моложе и крупнее, Паппи наверняка прихватит какую-нибудь палку и будет очень доволен, если пустит ее в ход. Он, конечно, потребует, чтобы Хэнк извинился, а когда тот откажется, Паппи начнет угрожать и оскорблять его. Хэнк наверняка неправильно оценит своего оппонента, так что очень скоро в дело вступит палка. И тогда Хэнка никакие молитвы не спасут, отец будет вынужден прикрыть папе с фланга со своим ружьем 12-го калибра. Женщины будут пребывать в полной безопасности на веранде, но для мамы это будет еще одним унижением. Она терпеть не могла, когда папе решал дело силой. Спруилы, залезав полученные раны, соберут свое дырявое барахло и отправятся по дороге на какую-нибудь другую ферму, где их услуги необходимы и будут должным образом оценены, а мы останемся без рабочих рук. И от меня потребуется собирать больше хлопка. Так что я не обмолвился ни словом. Мы медленно тащились по шоссе 135, разгоняя в стороны пучки хлопка, валявшиеся на правой обочине, и глядя на поля, где еще работали отдельные группы мексиканцев, стараясь побольше собрать до темноты. Я решил, что просто буду избегать Хэнка и остальных спруилов до тех пор, пока не закончится сбор, и они не уберутся обратно в свои горы, к своим роскошным покрашенным домам, к своему самогону и своей привычке жениться на собственных сестрах. А уж потом, зимой, когда мы соберемся у камина в общей комнате и будем вспоминать уборку урожая, я, наконец, представлю на всеобщее обсуждение все гадости Хэнка. У меня будет куча времени, чтобы должным образом подготовить свой рассказ. Я непременно разукрашу его где следует. Это вполне в традициях Чандлеров. Надо будет, однако, соблюдать осторожность, рассказывая об их покрашенном доме. Приближаясь к Блэк-Оуку, мы проехали мимо фермы семейства Кленч. Там жили Фой и Лаверл Кленч, и 8 их детей. И все они, я уверен, сейчас все еще были в поле. Никто, даже мексиканцы, не вкалывали так усердно, как Кленчи. Родители были известны как безжалостные погонщики рабочей силы, а их дети как будто даже получали удовольствие от сбора хлопка и от самых прозаических и грязных работ на ферме. Живая изгородь вокруг их переднего двора была тщательнейшим образом подстрижена. Колья ограды стояли совершенно прямо и не нуждались в починке. Огород у них был огромный, а об урожаях с него ходили легенды. Даже их старый грузовик был очень чисто вымыт. Один из детей мыл его каждое воскресенье. И дом у них был покрашен, первый покрашенный дом на шоссе при подъезде к городу. Краска была белая, а по краям и углам пущена серая полоса. Веранда и крыльцо темно-зеленые. После их дома на пути к городу уже все дома были крашеные. Наш дом был построен еще перед Первой мировой войной, в те времена, когда о водопроводе, канализации, электричестве еще и не слыхали. Снаружи он был обшит досками толщиной в дюйм и шириной 6 дюймов. Доски были дубовые и, по всей вероятности, напиленные из дубов, когда-то росших на земле, что мы теперь обрабатывали. Со временем они приобретали светло-коричневый оттенок и стали примерно такого же цвета, как и остальные дома фермеров вокруг Блэк-Оука. Красить их не было необходимости. Вся обшивка содержалась в чистоте и порядке, а кроме того, краска стоит денег. Но вскоре после того, как мои родители поженились, мама решила, что в доме требуются некоторые улучшения, и начала обрабатывать отца, который стремился угодить молодой жене. Его родители, правда, были против. Папа и бабка, со страшным упрямством, которое дает только возня с землей, категорически отказались даже обсуждать вопрос об окраске дома. Официальной версией отказа была цена. Это и было передано маме через отца. Никаких ссор не было, и слов тоже. Просто имел место период некоторой напряженности. Четверо взрослых людей продолжали жить в одном доме и старались сохранить сердечность в отношениях. Мама же поклялась себе, что не допустит, чтобы ее дети выросли на ферме. В один прекрасный день у нее будет дом в городе, может, даже в большом городе. Большой дом со всеми удобствами, с водопроводом и канализацией, с красивыми кустами у крыльца, обшитой крашенными досками, а может, даже и кирпичной. А слово «краска» вызывало на ферме Чандлеров самую острую реакцию. Когда мы добрались до хлопкоочистительного джина, Я насчитал 11 прицепов впереди нас. Еще 20 или около того уже были пусты и стояли сбоку. Они принадлежали тем фермерам, у кого были деньги, чтобы купить 2 прицепа. Они оставляли один на разгрузке, а второй стоял у них в поле. Мой отец отчаянно хотел заиметь второй прицеп. Паппи припарковался в конце очереди и пошел к группе фермеров, столпившихся возле одного из прицепов. Потому как они там сгрудились, я догадался, что они чем-то обеспокоены. 9 месяцев в году Джин простаивал. Это было высокое длинное здание, похожее на коробку из-под обуви, самое большое здание во всем графстве. Но в начале сентября, когда начинался сбор урожая, он оживал. А в самый разгар уборочной страды он работал весь день и всю ночь, останавливаясь только вечером по субботам и утром по воскресеньям. Его компрессоры и хлопкоочистительные машины ревели и гремели так сильно, что их было слышно по всему Блэк-Оуку. Я заметил двойняшек Монтгомери. Они кидали камни в кусты около Джина. Я присоединился к ним. И мы стали рассказывать друг другу о нанятых мексиканцах, сравнивая их, а потом стали напропалую врать о том, сколько хлопка собрал каждый. Было уже темно, очередь прицепов продвигалась медленно. «Мой папаша говорил, что цены на хлопок падают», — сказал Дэн Монтгомери, швыряя камень в темноту. «Говорит, торговцы хлопком из Мемфиса занижают цены, потому что хлопка очень много». «Да, урожай нынче богатый», — сказал я. Двойняшки Монтгомери собирались стать фермерами, когда вырастут. Мне было их жаль. Когда шли дожди и водой смывало урожай, цены росли, потому что торговцы из Мемфиса не могли закупить достаточно хлопка. Но фермерам тогда и продавать было нечего. А когда дождей не было и урожай был высоким, цены падали, потому что у торговцев из Мемфиса было полно хлопка. И бедняги, трудившиеся на полях, не могли заработать достаточно, чтобы расплатиться с долгами. Так что хороший был урожай или плохой, значения не имело. Мы немного поболтали о бейсболе. У Монтгомери не было радио, так что о Кардиналс они знали немного. В связи с этим мне их тоже было жаль. Когда мы выехали со стоянки у Джина, Паппи опять не проронил ни слова. Морщины у него на лбу собрались в середину. Челюсть была выставлена вперед, так что я понял, что он узнал какие-то скверные новости. И подумал, что это, наверное, связано с ценами на хлопок. Я тоже молчал, когда мы выезжали из Блэк-Оука. Когда городские огни остались позади, я высунул голову в окно, чтобы ветер обдувал лицо. Воздух был горячий и висел неподвижно, и я хотел, чтобы папе ехал быстрее, чтобы хоть немного остыть. В следующие дни я буду очень внимательно прислушиваться ко всем разговорам. Дам взрослым время пошептаться между собой, а потом спрошу у мамы, что стряслось. Если эти скверные новости касались фермеров, она, в конце концов, непременно все мне расскажет.